Тачка допинг в моей крови. Так же люблю, когда рядом сосуны номер 6. Стройный чиксель. Играет лимбискин, а ты тряси пиской шаман. Пыхай и играй в барабан, как тигран Киасаян. Я тусуюсь в саванне и в гаванне. Кому надо, ищите меня там. Да ухаться репче, это древнегреческий. Холодный космос. Это холокост. У меня замерз нос и отвалилась тазовая кость. Но меня радует, что Синицын принес порох. Да по ноздре вмазал и на куски всех ментов раскатал. А потом плюхи делал во дворе с отрубями. Я славный парень, избавился уже не от одного десятка стаканов. Килограммы гара мешал с перловкой, а ты брал как кекс. До хаты, да холодный. Отвезите до хаты, я забыл передать привет своей бабке. А сейчас бабки с вас за тапки. Иначе ствол в виски, так как я пью виски в Чехии. А бутыль Вилька Поповица на вечер, схватив щуплое тело за плечи, и сказал, что буду пороть вечно. Это бесконечность улетучится, как пепел с печки. Аурну, ауруру доставит почтальон Печкин. Рядом кучиха торгует семечками до пенсии. Тачка допинг в моей крови. Так же люблю, когда рядом сосуны номер 6. Стройный чиксель. Играет лимбискин, а ты тряси пиской шаман. Пыхай и играй в барабан, как тигран Киасаян. Я тусуюсь в саванне и в гаванне. Кому надо, ищите меня там. Да ухаться репче, это древнегреческий. Холодный космос Млечного Пути. Я буду жить первым вечно. И всем удачи позади, так как самотык влетит без мази. Слышь, сука, мы тебя наглухо загасим керосинками. Так что сиди в лесу и ищи подосиновики. И не попадайся мне на пути, а то ишь, развелись, понимаешь ли. Я смотрел фильмы с Брюс Ли и да, о любви. Так что слышь, не пизди. Я верю в животных, Дроздов, ты классный старый. И трясогузка отлично трясет задницей в баре. Все это на экране, ганжа лайф, парень. Everybody attention, я с вами, погнали. Кандыхок, давай по-немецки, браток. Шнелля, это апперхот, но мы в обход, апперхот, оборот на перроне. Твой мусоров и делега стынет, и фоторобот мой на каждом столбу виден. Может, вы забыли, я же из города видный. Бывалый тип, насморк и грипп не берет меня. Две ложки меда мой рецепт. Кассирша картишка пробивает мне чек. В автоматах выдает джокер. Тачка допинг в моей крови. Так же люблю, когда рядом сосуны номер 6. Стройный чиксель. Играет лимбискин, а ты тряси пиской шаман. Пыхай и играй в барабан, как тигран Киасаян. Я тусуюсь в саванне и в гаванне. Кому надо, ищите меня там. Да ухаться репче, это древнегреческий.